Глава 17. Из пещер мы выбрались ближе к полуночи. Дальше был долгий подъем наверх, напряженный путь в темноте к тракту, а затем к лагерю зараженных. Но ничего плохого этой ночью уже не случилось. Мы с Дереком и оставшиеся в живых зараженные сопроводили пленных. И где-то в середине ночи они воссоединились со своими родными и близкими. Меня благодарили все, кому не лень. Не скрою, было приятно. Однако все, что я искал в толпе окруживших меня зараженных — Мисти. Она была там, среди людей. Стояла и улыбалась, глядя на то, как на меня чуть ли не молятся несчастные бродяги. Затем подошла, взяла за руку и повела за собой в палатку, установленную в дальнем конце лагеря, рядом с уже подчиненным Байком. А потом... То, что было потом, можно назвать разными словами. Но я так и не смог подобрать ни одного. Мы не спали почти до рассвета, но затем, когда уснули, провели в палатке большую часть утра, очнувшись лишь к полудню. Лагерь зараженных дышал полной грудью. Раненый накануне Дерек уже оправился, наверное, кропил кровью свою клешню. Язычно командовал подчиненными. Сформированный из молодых парней отряд стрелков, взамен погибших в пещерах, неспешно вооружался вытащенными из подземелья оружием и слушал инструктаж более опытных товарищей. Старики, дети и женщины собирали палатки и приводили в порядок фургоны. Механики проверяли устройство и ругались сквозь зубы. В воздухе висел приятный запах свежего жаркого. Мы не стали задерживаться. Позавтракав, собрали наши вещи и попрощались с Дереком, старательно скрывающим слезы. Старик был мне очень признателен и расчувствовался напоследок. Проклятие, да у меня и самого в глазах щипало. Отчего-то казалось, что мы с ним больше не увидимся. Дорога вела нас в сторону Астрана, города, который некогда возвышался над побережьем, как гордость королевства, а сейчас как памятник падению. Не заметить мертвого поселения было сложно. За десятки, а может и сотни километров, можно было спокойно разглядеть клубящийся над Астраном сумрак, а в более ясные, как сейчас дни, и сам антрацитовый осколок, торчащий на побережье, словно огромная бритва или чей-то плавник. У пленного колдуна я узнал немало интересного. В том числе о патрулях, стерегущих подходы к темному сумраку. Вообще, они были не особо страшны мне, ведь Мисти, являющаяся императрицей, ехала со мной. Но в свете того, что наговорил одержимый, про изменившееся за время отсутствия отношения к Блонди у ее народа, следовало держаться на стороже. Именно поэтому, приближаясь к Астрану, я выбирал такой маршрут, чтобы не нарваться на одержимых. Да и о своем сумеречном зрении не забывал. К счастью, накануне я не перегнул палку в использовании способностей, хотя чувствовал, что был близок к краю. Но за ночь и большую часть дня, которую мы провели в пути, тело отдохнуло, и я почувствовал, как энергетические связи пришли в норму. Очевидно, что колдовать я мог, просто оставалось, как и прежде, держать себя в руках. Как и во многих других местах, сумрак вокруг осколка был поделен на три слоя. Собственно, первый, второй и третий. Но уже на подъезде к внешнему слою, окружающему город кольцом шириной в несколько километров, стала заметна разница между окрестностями осколка и прочими пустошами. Пока ясный вечер, не имеющий ни единого облачка на небе, сменялся сумерками, затянутыми невесть откуда взявшимся туманом, мы мчались по омертвевшей местности. Нет, тут тоже была зеленая трава по пояс, укрывающая холмы, росли деревья и кусты, но... То, что там мелькали следы катастрофических разрушений, которые за 50 с лишним лет после падения не успела скрыть природа. Меж молодых и невысоких деревьев лежали вековечные гиганты, выкорчеванные с корнем. Целые леса, огромные площади легли, направленные в одну сторону, когда их опрокинула ударная волна, умудрившись выкорчевать даже корни глубиной в десятки метров. Несколько разрушенных деревень и крепостей, о которых теперь напоминали только торчащий из бурьяна фундамент. Скошенные вершины холмов, точнее, срезанные, словно ножом, почти идеально ровно. Ну и мелкие осколки, куда же без них. В отличие от своих старших собратьев, в этих магии, а точнее, как я узнал от Мисти, некой технологии, уже не осталось. Она вся выплеснулась вскоре после падения, и теперь осколки высотой от 2 до 10 метров усеивали широченный радиус вокруг умершего города, местами образуя целые поля. Как раз через такое поле мы и ехали, когда пересекли первый слой темного сумрака. Я увидел его еще издали. Это была здоровенная стена серой мглы, теряющаяся где-то в высоте. Но почувствовал своим сумеречным зрением еще раньше. И ощущения, надо сказать, были не из приятных. Чуть сбросив скорость, я услышал над ухом шепот Мисти. «Тебя колотит, Шейн! Ты как?» «Нормально», — хрипло выдохнул я, стараясь отгородиться от неприятных ощущений и не думать о том, что же случится со мной, когда я войду в темный сумрак. «Я бы предложила повернуть назад, но...» «Но тогда я очень скоро или сдохну, или превращусь в неведомо какую тварь», — грустно усмехнулся я. «Нет уж, едем дальше. Будь настороже». «Сам смотри по сторонам и не врежься во что-нибудь, потеряв управление». Я только хмыкнул, и мы поехали дальше. Вопреки моим опасениям и опасениям Мисти, ничего такого не случилось. Напротив, стоило только пересечь границу первого слоя, как неприятный зуд под кожей и напряжение в каждой мышце исчезло. Я будто смог вдохнуть полной грудью, что незамедлительно и сделал. «Лучше?» Я снова почувствовал рядом с ухом горячее дыхание Блонди. «Ага». Выехав с полей на дорогу, ведущую вдоль каких-то разрушенных домов, я тряхнул головой. «Теперь понимаю, как ты чувствовала себя, когда входила в сумрак. Ну, когда была без памяти». «Да, очевидно, что в аномальных зонах воздух пропитан соединениями, на которые реагирует сердце. И не только оно. Неспроста сюда могут войти только те, в ком 5 ключей. Думаю, они не просто позволяют пробужденным войти в темный сумрак, но и подпитывают их здесь». «Хм». Я сжал губы и обогнул цепочку аномалий, которые заметил посреди дороги. А ведь если задуматься, я несколько раз слышал, какими возбужденными и заряженными возвращаются из таких мест 5. Может, все и правда так. Мы замолчали и продолжили движение по первому слою. Как я понял, в основном это был пригород Страна. Разрушенные дома, обросшие кристаллическими наростами. Грязные улочки, занятые аномалиями. Почти никакой растительности и, что самое странное, ни одного монстра, ни одной сумеречной твари, ни одного одержимого. «Странно», — пробормотал я, приближаясь к городским воротам, выстроенным высоченной, некогда величественной, но сейчас обветшавшей и покрытой какой-то слизью стене. «Где же все твои сородичи? Судя по тому, что мне рассказал тот одержимый, нам уже должны были встретиться хоть какие-то люди». За неимением нужного слова я использовал знакомое. «Думаю, они следят за нами. Не чувствуешь?» Вроде нет. Хотя тут вокруг сплошной сумрак, да еще и разной концентрации. Не уверен, что смогу сходу определить, если кто-то появится рядом». «Главное, постарайся никого не убивать, как только увидишь, ладно? Будем придерживаться плана. По крайней мере, пока это возможно». Я снова кивнул и направил байк в черноту провала городских ворот, виднеющихся за перекинутым через давно высохшее русло мостом. Когда-то давно я читал дневник отца, в котором говорилось о слоях темного сумрака. И то, что там было написано, готовило меня совсем к другому, нежели то, что происходило сейчас. Никаких монстров, никаких особых опасностей и неизвестных аномалий. Никакого давления, которое разрывало людей на части и заставляло их сходить с ума. Конечно, у меня была эта долбанная сумеречная магия, но... Думаю, Мисти была права, нас давно заметили и сейчас наблюдали. Может быть, пытались понять, кто мы такие. Может быть, сразу узнали свою императрицу и решали, как поступить. Проезд через арку ощущался не так, как вступление в первый слой, а по-иному. Будь-то пришлось проехать через толщу воды. Не сильно плотную, но и не через едва ощутимый на коже туман. Я буквально своей шкурой ощутил, как меня омывают волны сумрака. Приготовился к... не знаю, к чему... Но ничего не произошло, мы просто прошли на второй слой, как ни в чем не бывало. Стоило только миновать городские ворота по короткому туннелю, освещенному кристаллическими наростами, такими же, какие я видел в урочищах, как перед нами раскинулась измененная до неузнаваемости площадь. Вместо памятника по центру какое-то дерево, словно вытесанное слепым скульптором из камня. От него по воздуху расходились легкие волны энергии. «Смотри!» Стрепенулась Мисти за спиной. Она показывала чуть вправо, туда, где заваленная обломками и покрытая будто бы живыми наростами дорога поднималась наверх, к центральной части города. Блонди первая заметила, что нас встречают. Делегация, признаться, выглядела... Сказать странно, не сказать ничего. Посреди улицы торчали трое. Впереди стояла высоченная 3 метра высотой тварь. Вместо головы, отдаленно напоминающий человеческий, но более вытянутый череп, обтянутый кожей, с зубастой пастью. Невероятно длинные руки опускались до самой земли, а костяшки кулаков касались брусчатки. За спиной торчали костяные крылья, а мускулистый торс был закован в костяной корсет. Приглядевшись, я понял, что корсет врос в тело сумеречной твари. Легат. Так в записях отца называли этих тварей. Я сразу узнал его, ощутил струны сумеречной энергии, тянущиеся к окрестным зданиям. Видимо, там прятались куклы. Едва сдерживался, чтобы не напасть. Этот череп был опасен. Чуть позади за ним стояли двое. Похожий на обычного человека мужчина, отличающийся только чуть вытянутыми конечностями и горбом. А рядом с ним в воздухе парила иссушенная мумия без нижней половины тела. «Ну и уроды», — шепнул я Мисти. «Будь внимательна, от черепа тянутся энергонити к домам. Скорее всего, там куклы». Предупредил я ее неспроста. Когда мы ехали сюда, Блонди рассчитывала, что ее встретят с распростертыми объятиями. Но слова допрошенного мной одержимого заставили девушку забеспокоиться. Если ее люди посчитали, что она бросила их, встреча может быть не такой уж и теплой. А уж в свете того, что Мисти отдала мне сердце, и вовсе могло произойти всякое. Так что после лагеря Дерека мы придумали легенду. Не очень достоверную, надо признать, но за неимением лучших идей пришлось довольствоваться этим. Главное, чтобы Блонди не проверили каким-либо образом на владение сердцем. А с остальным мы уж как-нибудь справимся. Все равно вариантов больше нет. Кивнув, девушка направилась к неподвижно замершим фигурам. Она шагала, гордо расправив плечи и вздернув подбородок. Не дать не взять императрица. Вот только магии в ней было смышиный плевок. Но чтобы этого не ощущалось, все имеющееся колдовство Мисти направила наружу. В тонкую пленку возмущений вокруг себя, чтобы создать видимость силы. А уж если что-то пойдет не так, в дело вступлю я. Двинувшись следом, я тоже постарался выглядеть как можно более непринужденно. Подойдя ближе к сумеречным тварям, Мисти кивнула. «Приветствую, Найры». «Госпожа». Все трое склонились в легком поклоне, и я чуть выдохнул. «Пока все шло неплохо, кажется. С вами гость?» Разнесся над улицей голос черепа, который говорил, не открывая рта. «Я не узнаю вас. Представьтесь». Власти в голосе Блонди, пожалуй, мог позавидовать и сам король. Она полностью проигнорировала вопрос сумеречной твари. «Яр, госпожа, со мной Руэль и...» «Позволь, я сам представлюсь». Прошелестела мумия, выплывая вперед. На его иссушенном лице блеснули лиловые глаза. «Рад, что вы в порядке, госпожа, я...» «Ихко!» Шагнув вперед, Мисти удивленно произнесла имя своего гвардейца и взяла его за тонкую руку. «О, великая Тель! Что с тобой произошло?» Я слышал шок в ее словах, видел невероятное изумление во взгляде и ощущал горечь девушки. Она совсем недавно рассказала мне о том, как очнулась после падения. И о том, что этот гвардеец был первым, кто ее встретил. Высокий, сильный, красивый. А теперь он напоминал пробужденный неведомым колдовством труп. «Вы меня помните, госпожа». Улыбка Ихко напоминала треснувшее на сильном морозе дерево. «А больше я не смел и мечтать». «Что с тобой произошло? И что стало со всеми вами?» «Вас долго не было, госпожа», — вновь вступил в разговор беззвучный голос черепа. «Многое изменилось». «Я вижу, и намерена исправить это». «Не думаю, что это возможно, но решать не мне». «Ты прав». «Я не... Я имел в виду нашего предводителя». «Предводителя?» Мисти буквально выплюнула это слово. «Вы уже выбрали нового лидера, пока меня не было?» Блонди взмахнула рукой, и я решил подыграть ей, сжав заранее просканированную ауру черепа. Он был силен, но я был сильнее. И потому без проблем сдавил энергоструктуру сумеречной твари, заставив ее пошатнуться. А заодно оборвал все струны, связывающие Яра с куклами. И самое главное, удалось сделать это без внешних проявлений. Эффект превзошел все ожидания. Здоровенный монстр пару секунд стоял, словно осознавая происходящее, а затем согнулся в поклоне. «Мы полагали...» «Меня мало интересует, что вы полагали. Я уходила, чтобы найти способ спасти свой народ, а вернувшись, узнаю, что мои подчиненные жрут друг друга, превратились в монстров и нашли себе нового правителя. Я правильно все понимаю?» Череп склонился еще сильнее. «Вам лучше поговорить с предводителем. Прошу, следуйте за нами». Развернувшись, череп поплыл по воздуху в сторону тьмы, окружающей осколок. Две другие твари последовали за ним, и мы направились следом. Я запустил байк и повел его на минимальной скорости. Сумеречные твари, некогда бывшие народом Мисти, повели нас к осколку, самый центр города, в третий слой сумрака, о котором писал мой отец. Пока мы брели по городу, я не забывал осматривать все сумеречным зрением и увидел много интересного. Например, то, что монстров здесь хватает. Правда, они не нападали на нас. Может быть, потому что чувствовали, что мы с ними одной крови, точнее магии. Может, потому что с нами были эти странные существа. А может, потому что здесь, в темном сумраке, жили более осознанные создания, чем в обычных аномальных зонах. И, честно говоря, я склонялся именно к этому варианту, потому что видел то, от чего волосы у меня на голове вставали дыбом. Тварей было много, самых разных и крылатых, и с кучей рук и ног, и в виде призраков, и желеобразных, склизких, бесформенных комков, и человекоподобных, и звероподобных. Все они общались между собой, и часто это происходило не с помощью голоса, а с помощью энергетических импульсов. Сумеречным зрением я видел, как они обмениваются такими короткими энергетическими выстрелами. Пока мы шли через второй слой, я заметил какое-то количество вещей, которые они видел в других аномальных зонах. На первый взгляд, те же кристаллические наросты на зданиях, те же живые структуры, напоминающие огромные человеческие органы. Но к ним присоединялись жители сумрака и как-то контактировали с этой мерзостью. Те же аномалии, но здесь сумеречные твари могли ими управлять. Прямо на моих глазах человекоподобный монстр смахнул с нашего пути несколько трамплинов, а затем воспользовался одним из них, чтобы запрыгнуть на крышу полуразрушенного пятиэтажного здания и остался жив. И из таких мелочей складывался образ города, поглощенного сумраком, скованные энергетическими нитями десятки людей, которых монстры загоняли в здания старых складов. Полые, мерцающие кристаллические структуры, в которые забирались сумеречные твари и как будто бы заряжались. Разглядывая все это, мы приближались к третьему слою темного сумрака. Снаружи он выглядел, как и сине-черные клубы дыма, за которыми вздымалась громада осколка. Третий слой опоясывал сам осколок довольно широким кругом, и чтобы оказаться внутри него, снова пришлось проехать будто через толщу воды. Но на этот раз сопротивление оказалось куда как сильнее. Я ощутил, как вспотели ладони Мисти, вцепившиеся в меня, словно свой последний шанс. Возможно, так оно и было. Девчонка хоть и хорошо играет, но явно не понимает, что нам делать дальше, когда получим эту программу. Да и сейчас, возвращаясь спустя 11 лет в место, где все изменилось, Блонди ощущала себя неуверенно. Еще бы. Без главного своего атрибута и единственного шанса на спасение целой Тарассы. Неудивительно. «Все будет хорошо. Я рядом», — шепнул я ей, обернувшись. Блонди слабо улыбнулась и кивнула. В этот же миг мы миновали границу межслоев и... Сказать, что я охренел, не сказать ничего. Тьма, которую я рассчитывал увидеть, напротив, рассеялась. Она осталась позади, словно живая стена, находящаяся в непрерывном движении. А здесь было светло. Очень светло. Стоял ясный день, и мне пришлось зажмуриться на несколько секунд. Настолько яркое солнце било в глаза. Лишь проморгавшись, я понял, что это из-за того, что лучи отражаются от кристаллической структуры осколка. Он возвышался примерно в 500 метров впереди. Огромная глыба, подпирающая само небо, сверкающая на солнце и отражающая свет, вокруг которой от магии гудел сам воздух. По граням осколка то и дело пробегали всполохи магии. Это зрелище было настолько завораживающим, что я не сразу обратил внимание на окружение. Оно настолько сильно отличалось от всего виденного в Астране ранее, что я на некоторое время подумал, что все это мне снится. Стену тьмы, скрывающая все это, поддерживали какие-то... Это были что-то вроде полупрозрачных секций, выставленных по кругу. От них к осколку вели толстенные провода, спрятанные под каменные плиты. И плиты эти были новыми, чистыми, как будто их только вчера положили. Вокруг осколка также стояли несколько башен с мерцающими на верхних площадках устройствами. По отношению к громаде осколка они были крошечными, но высотой запросто могли потягаться с 10-этажным домом. Свободное пространство вокруг осколка тоже было занято какими-то зданиями непривычного мне вида, Слишком стерильного и гладкого. Что это за материал, интересно? Различного вида механизмами и людьми. Меж строений и устройств сновали люди. Десятка-два человек, по крайней мере, поблизости от нас. Часть магии оперировала неизвестными мне технологиями. Часть была облачена в массивные стальные костюмы и что-то строила. Часть просто обсуждала что-то, вызывая перед собой в воздухе какие-то иллюзии. Но стоило нам появиться в пределах видимости, как все движение застыло, и картинка, которую я наблюдал, будто бы замерла. Императрица вернулась. Пронесся над землей голос черепа. Никто не ответил, пока из-за спин ближайших к нам людей не выступил высокий, худощавый человек с длинными, собранными в хвост черными волосами и странного вида одежде, напоминающий балахон. Приблизившись, он посмотрел на Мисти, затем на меня, и снова на Мисти, и поджал губы. «Мы уже оставили надежду на ваше возвращение, госпожа. Однако, вижу, вы все же вспомнили о нас». «Я могла бы и догадаться, что новый лидер — это ты, Джахан», — гордо ответила Блонди. «Но отвечая на твой вопрос, да, я вернулась. И намерена вернуться к тому, на чем мы остановились в прошлый раз. К вопросу нашего выживания». «Неужели?» — едва не рассмеялся Джахан. «Боюсь, вы слегка опоздали, госпожа. У нас, как говорят местные, все схвачено».